Это ты к тому клонишь, что, дескать, сейчас ты не небо коптишь, а ведешь подготовку к новому старту? Занят предсезонкой? Сил набираешься для новых спортивных свершений? Правильно мысль поймал начальник. А еще добавлю, что УК, он вроде твоего воинского устава. Вроде все правильно в нем написано, но начни по нему жить, и дольше дня не продержишься. Поэтому не по уставам и не по УК судить надо, а по совести. Вот ты с нашими понятиями знаком. Они поумнее твоих законов будут. Это ж только в дурных кинохах. Стоит новичку войти в хату, так урки тут же сползают с нар и давай измываться. Но ты ж знаешь, что так не бывает. У нас сперва разберутся, что за человек, с каким нутром, за какие дела отвечает, прав по совести или не прав. Все про него вызнают, а уж потом место ему укажут. Так и в судах бы следовало. И не рубить всех людей с плеча, что дрова, одним и тем же топором. Алексей поднялся со шпал. Хорошо, конечно, Степанов, сидеть тут и слушать твои гуслярские напевы о пользе жизни по понятиям. Однако мне трудиться надо. По работе никаких вопросов? Тогда ладно. Карташ еще немного походил по насыпи, вроде осматривая участок работ, потом неторопливо побрел по шпалам к лагерю. Предстояло пройти с километр по путям, потом за лысым оврагом свернуть на короткую тропку, которая выведет на дорогу, связывающую зону и поселок. На месте преследователя Алексей выбрал бы для засады как раз мост через лысый овраг. Опять же, удобно обставить убийство под несчастный случай. Упал человек в овраг, да башкой об камень. Как упал? Так вы о том у покойника спросите. Может, поскользнулся? Может, выпивший был, а может, задумался о чем-то. И именно из-за великого соблазна выдать смерть за несчастье Карташ полагал, что убийца стрелять не станет и пику пускать в ход тоже застесняется, потому как насильственная смерть какого-то охотника и офицера ВВ сие есть две большие разницы, кореша товарищ. Потому как Топтунов такого дела не простит. Землю носом взроет, но докопается, кто покусился на его подчиненного и в некотором роде подельника. Может, и не докопается, но шмон поднимет до небес. Глядишь, и ментов из Шантарска нагонит. А убийце и его заказчикам это надо? Нафиг им это не надо. Однако доводы и выводы одно, а спине отчего-то было весьма неуютно. Тянуло оглянуться. Карташу приходилось заставлять себя идти, глядя под ноги, идти беззаботным прогулочным шагом. Еще не поздно вернуться к зэкам, которыми, от смеха-то, сейчас безопаснее, чем одному. Выплыла откуда-то трусливая мыслишка. Дескать, забыл отдать важные руководящие ЦУ и проторчать там под каким-нибудь предлогом до приезда автобуса вахтовки. Окружающее воспринималось острее, чем всегда. Краски казались густы и сочными, словно на свеженамалеванном полотне пейзажиста. Звуки не сливались, как обычно, в неразборчивый шум дубрав, а дробились на составляющие. Вот, прочирикала пичуга. Вот под порывом ветра зашумела листва. Хрустнула сухая ветка. Гортанно и зло крикнула еще какая-то птица. Он пока не стал настоящим таежным жителем, чтобы разбираться, кто и по какому поводу подает голос в лесу. Таежные деревья и то не все различает. А вот и лысый овраг. Здравия желаю. Он уже почти дошел до моста, изо всех сил стараясь не ускорить шаг, когда...